Тамбовская казначейша. «Играй, да не отыгрывайся» – пословица. Посвящение. «Пускай слыву я старовером, мне все равно, я даже рад. Пишу Онегина размером, пою, друзья, на старый лад. Прошу послушать эту сказку, ее нежданную развязку одобрите, быть может, вы, склонением легким головы. Обычай древний наблюдая, мы благодетельным вином стихи негладкие запьем, и пробегут они, хромая, за мирную своей семьей к реке забвенья на покой». Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда. Он прежде город был опальный, теперь же, право, хоть куда. Там есть три улицы прямые, и фонари, и мостовые. Там два трактира есть, один московский, а другой Берлин. Там есть еще четыре будки, при них два будочника есть. По форме отдают вам честь, и смены им два раза в сутки. Короче, славный городок. Но скука, скука, боже правый, гости ты там, как над Невой, поит вас пресную отравой, ласкает черствую рукой. И там есть чопорные франты, неумолимые педанты, и там нет средства от глупцов и музыкальных вечеров, и там есть дамы, просто чудо. Дианы строгие в чепцах, с отказом вечным на устах, при них нельзя подумать худо, в глазах греховное прочтут, и вас осудят, проклянут. Вдруг оживился круг дворянский, губернских дев нельзя узнать, пришло известие, полк уланский в Тамбове будет зимовать. Уланы, ах, такие хваты, полковник, верно, не женатый, а уж бригадный генерал, конечно, даст блестящий бал. У матушек сверкнули взоры, зато несносные скупцы, неумолимые отцы, пришли в раздумье. Сабли, шпоры, беда для крашеных полов. Так волновался весь Тамбов. И вот однажды утром рано, в час лучшей девственного сна, когда сквозь пелену тумана едва проглядывает сна, когда лишь куполы собора роскошно золотит аврора, и тишины известный враг еще безмолвствовал кабак, уланы справа по шести вступили в город. Музыканты, дремля на лошадях своих, играли марш из двух слепых. Услышал ласковое ржанье желанных вороных коней, чье сердце полное внимание тут не запрыгало сильней. Забыта жаркая перина. «Малашка, дура, Катерина, скорее туфли и платок! Да где Иван? Какой мешок? Два года ставни отворяют!» «Вот ставни настежь! Целый дом трет стекла тусклые сукном, и любопытно пробегают глаза опухшие девиц ряды суровых пыльных лиц. «А, посмотри сюда, кузина, вот этот, где майор? О, нет, как он хорош, а конь, картина! Да, жаль, он, кажется, корнет, как ловко, смело избочился. Поверишь ли, он мне приснился, я после не могла уснуть». И тут девическая грудь косынку тихо поднимает, и, разыгравшейся мечтой, слегка темнится взор живой. Но полк прошел, за ним мелькает толпа мальчишек городских, немытых, шумных и босых. Против гостиницы московской, притона буйных усачей, жил некто господин Бобковский, губернский старый казначей. Давно был дом его построен, хотя невзрачен, но спокоен. Меж двух облупленных колонн держался кое-как балкон. На кровле треснувшие доски зеленым мохом поросли, зато пред окнами цвели четыре стриженных березки взамен гордин и пышных стор невинной роскоши убор.